Добро пожаловать на волну Софт Радио. С вами Настасия. И на этой медитации вы активируете свою сердечную чакру. Сможете ощутить любовь в своем теле и сердце. Сейчас вы услышите звук. Это звуковая матрица для полного исцеления сердечно-сосудистой системы. Она будет сопровождать вас на этой медитации. Этот звук воздействует на участки мозга, которые отвечают за здоровье вашего сердца и всей сердечно-сосудистой системы. Регулярное прослушивание этой матрицы приводит в норму артериальное давление, укрепляет сердечные мышцы, повышает выносливость и стабилизирует эмоциональный фон человека. Воздействие матрицы может проявляться по-разному. Кто-то может ощутить незначительное учащение сердцебиения. Кто-то почувствует небольшое давление в области грудной клетки. Кто-то может испытать необъяснимую радость. Или же начать плакать от избытка чувств. Не пугайтесь, это хорошо. Это значит, матрица делает свою работу. А эта медитация поможет вам достичь максимального результата на этой практике. Главное, помните, что мой голос всегда с вами. Просто следуйте за ним, и он выведет вас на дорогу исцеления и божественной любви. Каждая женщина, мужчина, каждый ребенок на этой планете заслуживает на любовь, на понимание, на заботу. Этому миру порой не хватает любви. Только она создает мир и дарует человеку счастье. Без любви мы как цветы, что не видят солнца. Как птицы, что не видели свободы. Любовь это бесценный дар. Главный смысл нашей жизни. Вспомните, когда вы испытывали любовь в последний раз. Даже если вы никогда в жизни не пробовали это сладкое чувство любви на вкус, сейчас это абсолютно не важно. Ведь вы можете взрастить любовь внутри себя. Научиться создавать, отдавать и принимать любовь. Обратите свое внимание в область груди. Найдите в себе прекрасный цветок любви, волшебный лотос. Откройте его 12 лепестков, чакры анахаты, сердечной чакры, которая соединяет этот мир с миром божественным, миром высших чувств и безграничной любви. Чакра анахата раскрывает ваше сердце этому миру. Ведь только в открытом состоянии вы способны принимать любовь в свое сердце. Только в открытом состоянии вы способны дарить любовь. Сейчас сделайте медленный, глубокий вдох и выдох. Почувствуйте, как воздух наполняет ваши легкие. И с каждым выдохом ваше тело тяжелеет. Погружается в приятные чувства покоя и расслабления. Сердце бьется ровно и спокойно. можете ощутить, как по телу проходит легкая пульсация. Это каждая ваша клеточка отзывается ровным ритмом жизни. Вы чувствуете пульс своего здорового тела. Ваш организм в полном порядке, в полном покое. Вы ощущаете, как уходит все напряжение, опускаясь вниз, в колени, вытекает сквозь стопы. Представьте, как внутри тела, в районе солнечного сплетения, появляется небольшой светящийся шарик. Вы можете ощутить его тепло и легкую, приятную вибрацию. Представьте, как с каждым выдохом этот шарик увеличивается, распространяя свое тепло по всему вашему телу, заполняя каждый уголок, каждую клеточку, каждый атом вашего тела, наполняет их божественным светом, который и есть любовь. Любовь — это свет, который освещает людские души. Любовь растворяет тьму в сердцах, освещает и раскрывает человека. Она вдохновляет, позволяет творить, смотреть на эту жизнь с радостью и чувствовать удовлетворение. Любовь создает мощную энергию в сердце, переполняет чашу ваших чувств и эмоций. Вы не способны ее сдерживать, контролировать. Любовь всегда стремится наружу, к миру. У нее нет никаких преград. Вы способны ее сотворить, но вы не сможете ее сдержать. Это очень сильное, свободное чувство. Вы соединяете свое сердце с высшими источниками. Притягиваете к своей груди поток любви из Вселенной. Вы распространяете любовь, как пыльцу прекрасного лотоса. Любовь свободно летит и нежно оседает в сердцах людей, что находятся вокруг вас. Это волшебная пыльца зажигает сердца этих людей. Ваш лотос испускает восхитительный аромат и манит к себе своей красотой. Все вокруг чувствуют, как благоухает любовью ваша чакра. Созерцает неземную красоту вашей души своими сердцами. Освободитесь от чрезмерных мыслей. Позвольте себе просто быть. Просто чувствовать. Просто любить. Любить себя. Любить людей. Любить все в этой вселенной. Только любовь может заполнить любую пустоту. Только любовь возвращает нам целостность и смысл жизни. Вы были созданы Вселенной в любви. Вы рождены в этот мир, чтобы быть любимым. Вы пришли в этот мир дарить любовь и принимать ее всем своим сердцем. Thank you. чтобы испытывать радость, счастье и любовь. Вы выбираете этот путь. Вы по-настоящему хотите быть любимым и ощущать любовь. Любовь превращает жизнь в искусство. Художник создает свои лучшие творения в любви. С ней вы обретаете истинные смыслы. Простоту жизни и настоящую свободу. Свободу быть собой в этом мире. Любовь не нужно осмыслять. Мы проводим года, чтобы научиться думать. Кто нас не учит тому, как замедлить бесконечный поток мыслей и начать просто чувствовать? Оставьте логику на время. Даже тогда, когда наш разум не в состоянии понять, наше сердце подсказывает, что это любовь. Любовь исцеляет, дает надежду, погружает в божественную эйфорию. Истинная любовь творит чудеса. Исцеляет любую боль. Разум не в состоянии осознать всю силу любви. Но ваша душа способна чувствовать ее и направлять тем, кому она нужна. Сердце передает высшие энергии любви в ваше тело. Оно связывает неземные чувства с вашим телом. Благодаря сердцу вы можете чувствовать высшую силу любви. Любовь влияет на все, что мы чувствуем, о чем думаем, что делаем и кем становимся. С ней вы чувствуете эмоции больше, чем когда-либо. Вы ощущаете этот мир сильнее, чем когда-либо. Любовь — это единственное, что приносит ощущение счастья, укрепляет здоровье и продлевает жизнь. Ваша задача на этой планете — найти и дарить любовь. Ваше подсознание находится в поиске любви. Это то, что объединяет каждого человека на этой планете. Вы находитесь в сплетении человеческих сердец. Вы обретаете успокоение ума и даете дорогу сердцу. Thank you. Thank you.